Глава 19. Это все Лауданум. Прошлой ночью Кэтлин без конца повторяла про себя эти слова, пока не уснула. И все же первой мыслью утром было опять это. В сером сумраке рассвета она встала с кровати, но никак не могла найти домашние туфли и босиком направилась к мраморному умывальнику. Взглянув в овальное зеркало над раковиной, она пришла в ужас. Глаза красные и обведены темными кругами, а лицо бледное. И я думал, что так и умру, желая вас. Вероятно, утром он и не вспомнит об этом. Мало ли, что говорят под действием опиума. Возможно, он даже не понимал, что делает, когда целовал ее возле экипажа. Хотя слуги все равно теперь будут об этом сплетничать. Она сделает вид, будто ничего не произошло. И, если повезет, Девон либо не вспомнит об этом, либо ему хватит так-то молчать. Кэтлин протянула было руку к шнурку звонка, собираясь вызвать Клару, но передумала. Еще очень рано. Перед тем, как начать непростой процесс одевания и укладывания волос, она вполне может проведать пациентов. Завернувшись в кашемировую шаль, первым делом она пошла навестить Девона. Она не ожидала, что он уже проснулся, но дверь в его комнату была приоткрыта, а шторы на окнах раздернуты. Девон сидел в кровати, опираясь на подушки. Его густые волосы выглядели влажными и чистыми, кожа блестела, гладко выбритая. Даже в постели, раненый, он выглядел раздосадованным и раздраженным из-за вынужденного заточения. Кэтлин неуверенно остановилась на пороге. Пространство между ними, казалось, наполнилось напряженным молчанием. Она вдруг засмущалась и покраснела, и ей ничуть не помогало, что он смотрел на нее так, как никогда раньше. Дерзко, по-собственнически. Кэтлин поняла. Что-то изменилось. Дева накинул ее взглядом, задержавшись на яркой шали, и губы его тронула легкая улыбка. Кэтлин закрыла дверь, но подойти к нему не решалась. «Почему вы так рано проснулись?» «Очень хотелось есть. Нужно было умыться и побриться, так что пришлось вызвать Сатана». «Вам больно?» — участливо спросила Кэтлин. «Да». — подтвердил он с готовностью. — Подойдите же и облегчите мою боль. Она с опаской приблизилась к кровати. Нервы были натянуты, как струна, и вдруг почувствовала резкий запах, неуместный здесь, но в то же время странно знакомый — мяты и камфоры. Ее это несколько озадачило. «Я не ошибаюсь? Вроде бы пахнет мазью, которую мы используем для лошадей». «Да, вы правы. Мистер Блум прислал мне баночку и сказал, что от нее мои ребра заживут гораздо быстрее». «Она и правда очень хорошо помогает от ушибов и растяжений. Но ведь у лошадей...» «Чем я хуже?» — рассмеялся Девон. «Вот если бы еще эта дрянь так не жгла, а то ведь дыру в моей шкуре прожжет». Кэтлин нахмурилась. «Что, Сатан ее не разбавил? Надо было смешать с маслом или белым воском». «Ему никто не сказал». «Тогда ее нужно немедленно стереть, иначе и правда будет ожог. Позвольте, я помогу». Кэтлин протянула было руку, но остановилась в сомнении. Чтобы добраться до ребер, придется или задрать подол рубашки снизу, или расстегнуть ворот. Поняв, что ей неловко, Девон улыбнулся и покачал головой. «Пусть этим займется Сатан». «Нет-нет, я справлюсь», — заверила его Кэтлин, хотя щеки у нее и порозовели. «В конце концов, я же не юная леди. Была замужем как-никак». «Стало быть, искушенная», — мягко усмехнулся Девон, лаская ее взглядом. Она сосредоточенно сжала губы и, пытаясь сохранять спокойствие, начала расстегивать пуговицы. Рубашка, сшитая из тонкого белого льна, чуть поблескивала, и Кэтлин не удержалась. «Очень хорошая ткань. Это Сатан ее откуда-то вытащил». Кэтлин остановилась, озадаченная. «Вы что, Впервые ее надели? А в чем же вы спите, если не в ночной рубашке?» Девон ответил ей красноречивым взглядом, скривив губы в усмешке. И когда она поняла, что он имеет в виду, у нее отвисла челюсть. «Вас это шокирует?» «Нет, не очень. Я же знала, что вы варвар». Но цвет ее лица, точь-в-точь спелый гранат, свидетельствовал об обратном, когда она решительно сосредоточилась на застежке. Наконец ворот рубашки распахнулся, открывая смуглую грудь с легкой кудрявой порослью. Кэтлин кашлянула, прочищая горло, и спросила: «Вы можете подняться?» Вместо ответа Девон оттолкнулся от подушек, крякнув от напряжения. Шаль соскользнула с плеч Кэтлин, но она не стала ее поднимать, сосредоточившись на повязке. Надо было отыскать концы, развязать и аккуратно снять, не причинив раненому боль. Концы оказались длиннее, чем она ожидала, и пришлось потянуть несколько раз. Не в силах больше сохранять такое положение, Девон со стоном рухнул обратно на подушки, но при этом придавил руки Кэтлин и пробормотал: «Прошу прощения». «Ничего страшного, но если вы не против...» — попыталась она освободиться. Дыхание у Девона пришло в норму, но он не спешил ничего менять, оценивая ситуацию. Кэтлин заметила озорной блеск в его глазах, и это ее одновременно и возмутило, и позабавило. «Ах, вы проказник! Отпустите меня немедленно!» В ответ он положил ладони ей на плечи и предложил: «Лучше забирайтесь ко мне, а то замерзнете». «Вы с ума сошли?» Она попыталась вытащить из-под него руки, а он тем временем дотянулся до ее косы, свисавшей через плечо, и погладил ее. «Прошлой ночью вы же лежали рядом со мной, и ничего, остались живы?» Кэтлин замерла. «Значит, он помнит. Вряд ли вы можете надеяться, что так будет всегда», — заявила она запальчиво. «К тому же моя горничная непременно станет меня искать». Девон перевернулся на бок и все-таки усадил ее на кровать. «Сюда она не войдет». Кэтлин нахмурилась. «Вы просто несносный. Пожалуй, пусть мазь прожжет вас до костей». Его брови полезли вверх. «А я-то думал, что вы будете обращаться со мной по меньшей мере не хуже, чем со своими лошадьми. Любая из моих лошадей ведет себя лучше, чем вы», — заявила Кэтлин, через вырез рубашки одной рукой дотянувшись до его спины. «Даже мул, и тот более покладистый». Наконец-то ей удалось справиться с завязками, ткань, пропитанная мазью, ослабла. Кэтлин стянула ее и бросила на пол. Девон предоставил ей полную свободу действий и лежал неподвижно, явно довольный собой. Глядя на его шкодливую физиономию, Кэтлин с трудом удерживалась от улыбки, напротив, бросала на него укоризненные взгляды. «Доктор Уикс сказал, что вам нужно воздерживаться от резких движений, а также ничего не поднимать, а еще постельный режим. С радостью буду лежать в кровати, если вы останетесь со мной». От него веяло чистотой и теплом, и он так манил к себе, что Кэтлин почувствовала слабость и осторожно опустилась на сгиб его локтя, но тут же спохватилась. «Так вам не больно?» «С каждой минутой я чувствую себя все лучше». Он натянул на них обоих белую простыню с шерстяным одеялом, и они словно оказались в мягком теплом коконе. Она лежала рядом с ним лицом к лицу, и по телу ее бежали мурашки. Было так приятно ощущать его сильное крепкое тело, которое так подходило ее собственному. «Нас могут увидеть. Двери закрыты». Девон стал легкомысленно поглаживать ее нежное ушко. «Вы ведь не боитесь меня, правда?» Кэтлин отрицательно покачала головой, хотя пульс ее участился. Девон ткнулся носом в ее волосы. «Я боялся, что вчера мог испугать или обидеть вас в моем...» Он помолчал, подбирая подходящее слово, потом с иронией закончил. «В порыве энтузиазма. Вы не осознавали, что делаете?» «Ничего подобного. Прекрасно сознавал». В его голосе послышалась самоирония. «Только был не в состоянии сделать это хорошо». Подушечка его большого пальца пустилась в путешествие по ее нижней губе в дразнящей ласке, и Кэтлин затаила дыхание. Потом его пальцы скользнули к подбородку и нежно приподняли его, погладили бархатистую кожу под ним. «Я хочу целовать вас. Вот так». Его рот накрыл ее губы с дразнящим напором, и губы, горячие и неторопливые, добились от нее беспомощного ответа еще до того, как она успела хотя бы подумать, как сдержаться. Поцелуй был одновременно нежным и требовательным, вызывал совершенно необыкновенные ощущения в таких частях тела, которым она даже не знала названия. А он все целовал ее и целовал, останавливаясь лишь для того, чтобы глотнуть воздуха. Его нога, покрытая жесткими волосами, потерлась под одеялом об ее ногу, и Кэтлин покрылась мурашками от удовольствия. Ей было так хорошо, что захотелось его обнять, и она не стала противиться своему желанию. Его рука медленно двигалась вдоль ее позвоночника, достигла ягодиц и чуть сжала их. Кэтлин даже через разделявшие их слои ткани почувствовала, как их тела интимно соприкоснулись. Ее мягкость уступила его твердости. Его поцелуи стали более страстными, язык по-хозяйски исследовал ее рот, проникая глубже, и она застонала от удовольствия. Мир за пределами этой кровати перестал существовать. Осталось только интимное трение их сплетенных ног и блуждающих по телу рук. Он обхватил ее ягодицы и прижал к твердому стержню своей восставшей плоти. Потом стал направлять ее бедра в медленном темпе так, что их тела соприкасались еще теснее, пока Кэтлин не начала тихо постановать. Нежное местечко, которое он дразнил, стало набухать и покалывать, и Кэтлин покраснела от стыда. Она с трудом сдерживалась, чтобы не наброситься на него. Когда она прижалась к нему, Девон ахнул и поморщился, и она, спохватившись, что нечаянно надавила ему на ребра, попыталась отодвинуться, но он удержал ее на месте. «Ничего, только не уходите». Он тяжело дышал. Наверное, ему было больно, но, казалось, это его мало беспокоило. «Мы должны остановиться», — запротестовала Кэтлин. «Это неправильно и опасно для вас. И я чувствую...» Она замолчала. В ее словаре не нашлось подходящих слов, чтобы описать чувства, что кипели, и мучительное напряжение, которое скручивалось внутри, словно сжатая пружина. Девон недвусмысленно подвигал бедрами. От этого у нее где-то глубоко внутри что-то задрожало. «Не надо. Я чувствую себя очень странно и не могу думать. Я даже дышать не могу». Когда он коснулся губами ее щеки, она почувствовала, что он улыбается. «Интересно, что это его забавляет?» «Милая, позвольте, я вам помогу». «Вы не можете». Пробормотала она приглушенным голосом. «Могу, доверьтесь мне». Он уложил ее на спину и стал целовать, легонько касаясь губами шеи, понемногу спускаясь ниже. Кэтлин даже не заметила, что он возится с ее завязками, пока ночная рубашка не распахнулась и на обнаженную кожу не повеяло холодом. «Девон!» «Тсс!» Соски оказались у него перед лицом. И он не приминул этим воспользоваться, втянув нежную бусинку в рот. Кэтлин застонала. Оказалось, что его намерение помочь лишь еще больше усилило снедавшую ее муку. Он накрыл ее груди руками и стал по очереди нежно посасывать затвердевшие соски. В неосознанной попытке облегчить мучительное напряжение Кэтлин беспомощно заёрзала, и ладонь Девона скользнула к ней под ночную рубашку к обнаженному бедру. «Ты великолепна! Кожа, фигура, волосы — все. Его рука проникла между бедрами и недвусмысленно надавила, раздвигая. «Откройся для меня! Вот так! Еще немного! Да!» «Боже, какая ты нежная! Здесь и здесь!» Он накрыл ладонью упругие вьющиеся волоски и кончиками пальцев раздвинул влажные складки, пока не добрался до чувствительного бугорка. Ее будто молнией пронзило, когда он умело надавил на него, потом обвел пальцем и уже двумя медленно пролагал путь вдоль скользких лепестков до входа в ее лоно. Когда один палец скользнул внутрь, она вздрогнула от потрясения и инстинктивно схватила его за мускулистое предплечье. Девон на мгновение замер и, посмотрев в ее раскрасневшееся лицо, хрипло спросил: «Милая, тебе больно?» Ее плоть пульсировала, сжавшись вокруг вторгшегося в нее пальца. «Немного». Она неловко попыталась избавиться от его руки. Но он воспротивился ее молчаливой мольбе, нежно обвел большим пальцем тугой чувствительный бугорок, а другим скользнул еще глубже, лаская и вызывая прилив влаги, отчего Кэтлин съежилась, испугавшись, и приподняла голову, чтобы заглянуть за смятый подол своей ночной рубашки, собравшейся на талии. Девон понял, что ее беспокоит, и, тяжело дыша, прижался губами к тревожным складочкам у нее на лбу. «Все хорошо. Так и должно быть. Ты становишься влажной там, когда твое тело готово меня принять. Это прекрасно. От этого я еще сильнее тебя хочу. О, милая, я чувствую, как ты меня держишь». Она тоже это чувствовала. Ее плоть сокращалась, словно стремясь втянуть его глубже. Вторжение ненадолго прервалось, потом он ввел в нее два пальца, растягивая еще больше, и ей стало неудобно. Он накрыл ее холмик всей рукой, надавливая основанием ладони на нежный бугорок, а пальцы тем временем входили глубже и глубже. Она невольно выгнулась, пребывая в замешательстве. Слишком много накатилось ощущений. Сердце так забилось, что это ее пугало. «Перестаньте», — прошептала она пересохшими губами. «Пожалуйста, иначе совсем лишусь чувств». Его дыхание пощекотало ее ухо. «Скорее наоборот. Просто расслабьтесь и дайте волю своему телу». Напряжение усилилось до непереносимости. Она инстинктивно раздвинула ноги, беспомощно извиваясь под его рукой. А потом все вдруг стало разворачиваться, словно сжатая пружина. Невероятная сила подхватила ее и понесла. Разрядка была такой мощной, что Кэтлин испугалась. Ощущения продолжали раскрываться, расцветать, переходя в содрогание восторга. Она стонала и вскрикивала, а Девон вбирал эти звуки губами, словно хотел попробовать на вкус ее наслаждения. Он упивался ее ртом, и через ее тело прокатилась еще одна волна экстаза. В голове, в груди, в животе, в паху разлился жар. Когда последние спазмы стихли, Кэтлин обмякла. В голове у нее все плыло. Она лишь смутно сознавала, что повернулась на бок, и лицо ее уткнулось в волоски на его груди. Девон опустил подол ее рубашки на бедра и стал успокаивающе поглаживать ягодицы. Его дыхание постепенно возвращалось к обычному ритму. Никогда еще Кэтлин так не хотелось спать, как сейчас, когда она уютно лежала в его объятиях, и ее окутывало тепло его тела, но было слышно, что дом просыпается. Горничные уже занялись своими утренними делами, чистили каминные решетки, подметали ковры. И если она задержится здесь дольше, ее обнаружат. «Ваше тело стало тугим, как тетива лука», — сонно проговорил Девон ей в макушку. И это после того, как я приложил столько труда, чтобы вас расслабить. Когда она не ответила, стыдясь самой себя, у нее невольно вырвался смешок. «С вами что, никогда такого не случалось?» Она отрицательно покачала головой. «Я даже не знала, что так бывает». Ее голос, низкий и ослабевший, даже ей самой показался странным. «А как же брак? Муж об этом не рассказывал?» «Нет. Леди Бервик со мной пыталась говорить, но мне кажется, она сама мало что об этом знает. Или, возможно...» Кэтлин пришла в голову неприятная мысль, и она помолчала, прежде чем закончить. «Возможно, с респектабельными женщинами такое не случается». Он нежно гладил ее спину, успокаивая, потом шепнул на ушко. «Не понимаю, правда, в чем разница, но, обещаю, никому об этом не скажу». Она осторожно провела пальцами по его боку, там, где синяк. «А мужчины все знают, как это делать? Вы имеете в виду, как доставить женщине удовольствие?» «Да, для этого всего лишь нужно терпение». Он поиграл с прядями, выбившимися из ее косы. «Но оно того стоит. Видеть, как женщина получает наслаждение, возносит мужчину до небес». «Правда? Но почему?» «Мужчине лестно сознавать, что он может заставить женщину желать его. Это повышает его самооценку. А еще...» Он передвинул руку на мягкий треугольник между ее бедер и погладил его через ткань ночной рубашки. «Ваша плоть так сжималась вокруг моих пальцев. Если бы внутри был другой орган, то восхитительные ощущения испытали бы не только вы, но и я». Кэтлин спрятала лицо у него на плече. «Со слов леди Бервик, все казалось таким простым, но я начинаю думать, что она опустила некоторые важные подробности». Он тихо засмеялся. «Любой, кто считает совокупление простым делом, никогда не совершал его как следует и относился к нему лишь как к физиологическому акту». Они лежали рядом, слушая звуки, долетавшие из-за двери спальни. С улицы доносилось ровное жужжание газонокосилки. Принялся за работу садовник. По серо-стальному небу, видному из окна, ветер гнал дождливые облака. С деревьев слетали последние жухлые листья и кружились в воздухе. Девон поцеловал Кэтлин волосы. «Вы упоминали, что Тео во время последнего разговора с вами сказал: „Ты мне не жена“. Что он имел в виду?» Она застыла, понимая, что его интересует, и внутри у нее все тревожно напряглось. Она попыталась отстраниться, но он удержал ее. «Неважно, каким будет ваш ответ, я просто хочу понять, что произошло». Кэтлин понимала, что если скажет ему правду, то рискнет всем, а ей есть что терять. Но какая-то часть ее существа жаждала во всем признаться. И глубоко вздохнув, словно перед прыжком в холодную воду, она выпалила: «Да, вы правы. Наш брак так и не был осуществлен».